под черным флагом. Легенда о кладе капитана Кидда направила воображение Стивенсона. Однако в рукописи, которая создавалась им в ненастные дни уходящего лета, имя Кидда лишь упоминается 2-3 раза. Говорится о том, что он в свое время заходил на остров, куда держит путь Испаньола. Но хотя только и упомянутое, имя его вызывало у читателя ассоциации с пиратскими подвигами и зарытыми на острове таинственными сокровищами. Точно так же, как и рассказы Джона Сильвера, сподвижника Флинта и других действительно существовавших джентльменов удачи, привносят в повествование особую достоверность. Историко-бытовому и географическому фону Стивенсон придавал немалое значение, стремясь свой вымысел представить в виде подлинного события. Какие же еще реальные факты стоят за страницами книги Стивенсона? Что помогало ему сделать вымысел правдоподобным, укоренив его в реальности? Помимо книг о пиратах, Стивенсон интересовался жизнью знаменитых английских флотоводцев. И незадолго до того, как приступить к своему роману, он написал довольно большой очерк «Английские адмиралы», который был опубликован в 1878 году в журнале «Корнхилл Мэгазин», а спустя 3 года, в апреле 1881 года, частично «Вирджинибус Пьюэриск». В этом очерке речь шла о таких морских львах, как Дрейк, Рук, Босковен, Родни. Упоминает Стивенсон и адмирала Эдварда Хоука, того самого бессмертного Хоука, под начальством которого якобы служил одноногий Джон Сильвер, едва ли не самый колоритный и яркий из всех персонажей острова Сокровищ. По его словам, он лишился ноги в 1747 году в битве, которую выиграл Хоук. В этом же сражении другой пират, Пью, потерял свои иллюминаторы, то есть зрение. Однако, как выясняется, все это сплошная неправда. Свои увечья и долговязый Джон Сильвер и Пью получили, совершая иные подвиги, в то время, когда они занимались разбойничьим промыслом и плавали под черным стягом знаменитых капитанов Ингланда, Флинта и Робертса. Кстати сказать, имена пиратов, которые действуют в романе Стивенсона, в большинстве своем подлинные, они принадлежали реальным лицам. Так, второй боцман на Испаньоле, Израэль Хэнс, в свое время был канониром у пирата «Черная борода» и участвовал в бунте против капитана, поплатившись за это ранением. Томас Тью или Дью, английский пират, превратился в Пью, которого затоптали насмерть у трактира адмирал Бенбоу, и который был вызван к жизни и снова умер в пьесе «Адмирал Гвинеи», написанной Хенли, другом Стивенсона. Столь же реален и Дарби Макгроу, которого призывает голос синерожего пьяница Флинта, матрос, на чьих руках он умер, опившись рома. Небезынтересно и такое совпадение. Свою рукопись Стивенсон вначале подписал Джордж Норт именем подлинного капитана пиратов. Начинал свою карьеру этот флибустьер корабельным коком на капере, потом был, как и Джон Сильвер, квартирмейстером, а затем уже главарем разбойников. Когда его судно на пути к Мадагаскару перевернулось, погибли все, кроме него, и негритянки, которую он спас, позже женившись на ней, как был женат на негритянке и Джон Сильвер. Впрочем, возможно, имя Джордж Норт под рукописью Стивенсона — это всего лишь намек на его северное шотландское происхождение. Рассказывая, сколько повидал на своем веку попугая по кличке Капитан Флинт, Джон Сильвер, в сущности, пересказывает свою биографию. Плавал с прославленным Инглиндом, бывал на Мадагаскаре, у Малабарского берега Индии, в Суринаме, бороздил воды Испанского моря, высаживался на Провиденсе, в Порто-Белло. наконец разбойничал в компании Флинта, самого кровожадного из пиратов. Его корабль «Морж», говорит долговязый Джон, был насквозь пропитан кровью, а золота на нем было столько, что он чуть не пошел ко дну. Почему Флинту так долго везло в пиратском промысле? Потому что он ни при каких обстоятельствах не менял название своего «Моржа». В этом, по мнению долговязого Джона, главный залог успеха. Этому правилу твердо следовал и Ингленд, плававший на Кассандре. Тот, кто осмеливался изменить поверью, рано или поздно становится добычей рыб. Именно поэтому погибли Робертс и его люди. А ведь сначала дела Бартоломео Робертса шли как нельзя лучше. На его счету, с тех пор, как он примкнул к пиратам и стал их главарем, было свыше 400 судов. Долгое время этот, как его прозвали, благочестивый пират, он пил только чай, запретил азартные игры в карты и кости, не разрешал приводить на корабль женщин, разбойничал на морских путях у Антильских островов и отличался привычкой переименовывать свои корабли. «Жемчуг» — на королевский «Джемс», «Веселое Рождество» — на «Фантазию», «Питерборроу» — на «Победу». Это, считал суеверный Джон Сильвер, и погубило Робертса. Англичанам и испанцам надоели его бесчинство. Обеспокоенные ущербом, который он наносил торговым судам, они решили действовать против него совместно. Тогда Royal Fortune, королевское счастье, очередное название корабля благочестивого пирата, покинул район, где ранее он орудовал, и объявился сначала у берегов Канады, а затем около Африки, в Гвинейском заливе. Здесь в феврале 1722 года его и ждало возмездие. В ожесточенном сражении с английским фрегатом, настигшим судно Робертса, пираты потерпели поражение. Не спасли их ни храбрость, с которой они сражались, ни мужество командира. Во время боя Робертс смело приказал плыть прямо на неприятеля, на ходу поля в него из тех пушек. Это было отчаяние смертников. Робертс был сражен осколком ядра. Большинство же его соратников попали в плен. Всех их до единого повесили на мысе Кост-Касл на Золотом берегу. Среди казненных оказался и ученый-хирург, который когда-то ампутировал ногу, и Джону Сильверу. Не тот ли это второй доктор, о котором автор сообщал Хенли в письме, написанном в первые дни работы над рукописью? Видимо, этот второй доктор, по первоначальному замыслу, должен был бы играть в романе более заметную роль. Правда, Стивенсон не назвал имени этого хирурга, который учился в колледже и знал всю латынь наизусть. А между тем, у него был реальный прототип – Питер Скадемор из Бристоля. Он плавал на судне «Мерси» и был захвачен Робертсом, как был пленен Джоном Эйвери, корабельный врач Уильям Уолтерс. Факт, использованный Дефо в романе о приключениях капитана Сингльтона, да и сам Эксквемелин был хирургом и, видимо, оставался в этом качестве на службе у морских разбойников. Обычно, попав в плен, доктор-специалист, столь же необходимый пиратам, сколь и уважаемый ими, не подписывал с ними никакого договора об оказании им помощи. Тем не менее, и в этом случае, согласно шасси парти, то есть соглашение о разделе добычи, предусматривалась доля лекаря. Причем на аптеку хирургу выделяли из добычи особые деньги. О значении доктора говорят пункты того же соглашения. Так скажем, пирату, потерявшему какую-либо конечность за получение увечья, ампутацию ноги или руки, полагалась своего рода страховка. За потерю левой ноги причиталось 400 реалов и 4 раба. Не такую ли компенсацию получил и Джон Сильвер за свою ногу? Правая стоила дороже – 500 реалов и 5 рабов. Врач, который отказывался подписывать договор с пиратами, оставлял себе возможность избежать виселицы. Считали, что помощь, которую он оказывал преступникам, это его долг, так сказать, дело профессиональной этики. Собственно, так и поступает в романе «Ливси», заявляя Джону Сильверу, что как доктор он должен лечить раненых, тем самым помогая мятежникам, несмотря на то, что его жизнь подвергается опасности. Что касается хирурга Питера Скадемора, то он не только не отказался подписать договор с пиратами, но и хвастался тем, что первым из своих коллег пошел на это. В своем письме к судьям он, однако, пытался оправдаться. Объяснял, что перешел к пиратам с целью образумить разбойников и отнюдь не желая быть повешенным и сушиться на солнышке. Слова эти повторяет и одноногий Джон Сильвер в конце своего рассказа о судьбе ученого-хирурга. Откуда Стивенсон мог узнать о примкнувшем к пиратам враче Питере Скадеморе? Да все из той же книги Джонсона, где приводится его история. Естественно, задать вопрос, не отсюда ли перешел к Стивенсону и сам одноногий Джон Сильвер? Исследователь творчества писателя Гарольд Уотсон не сомневается в этом. Он напоминает, что Джонсон в своем сочинении рассказывает о многих пиратах с одной ногой, в том числе о Джемсе Скирме, потерявшем ногу в последнем сражении Робертса и отказавшемся покинуть судно, когда уже не осталось никаких шансов на победу, о голландце Корнелио по прозвищу «Деревянная нога» или о Джоне Уолдене, также лишившемся ноги в бою. Стоит напомнить, что и адмирал Бен Боу, именем которого назван трактир, где начинается действие романа, был одноногим моряком. Наконец, имелся еще один прототип у долговязого Джона. На него указал сам автор. В письме, датированном маем 1883 года, Стивенсон писал: «Я должен признаться, на меня такое впечатление произвели ваша сила и уверенность, что именно они породили Джона Сильвера в «Острове сокровищ». Конечно, — продолжал писатель, — он не обладает всеми теми достоинствами, которыми обладаете вы, но сама идея покалеченного человека была взята целиком у вас». Кому было адресовано это письмо? Самому близкому другу писателя, одноногому Уолтеру Хенли, рыжебородому весельчаку и балагуру. Не так просто было автору решиться вывести лучшего приятеля в образе велеречивого и опасного авантюриста. Конечно, это могло доставить автору несколько забавных минут, изловчиться и показать своего друга, которого очень любил и уважал, откинув его утонченности и многие другие достоинства, ничего не оставив, кроме силы, храбрости, сметливости и неистребимой общительности, и наделить этими чертами неотесанного морехода. Однако можно ли, продолжал спрашивать самого себя Стивенсон, вставить хорошо знакомого ему человека в книгу? И сам же отвечает, что это весьма распространенный способ создания образа. Пинос или Рум? Который день Испаньола продолжала на всех парусах и при попутном ветре свое плавание. Снасти были новые, и ткань крепка была, и шхуна, как живая, навстречу ветру шла. За 15 дней было написано 15 глав. Стивенсон писал по выработанной привычке, лежа в постели, и, едва поднявшись с нее, писал, несмотря на вечное недомогание, надрываясь от кашля, чувствуя, что голова кружится от слабости. Это походило на поединок и на подвиг, творчеством преодолевать недуг. Тем горше было думать, что и в этот раз его ждет поражение, и что новую книгу опять не заметит. Неужто череда неудач так и будет преследовать его, ставшего уже главой семейства, успевшего лишиться здоровья, но не умеющего заработать и 200 фунтов в год? Не об этом ли думает Стивенсон на фотографии, сделанной Ллойдом? Писатель сидит за рабочим столом, плечи укрыты старым шотландским пледом, в доме сыро и зябко. На минуту оторвав перо от листа бумаги, он задумался. Взгляд певца приключений и дальних дорог смотрит мимо нас. Может быть, перед ним возникают картины воспоминаний? И думает он вовсе не о своей писательской судьбе, а о лодочных прогулках в открытом море, о плавании на яхте в океане, о походах под парусами по бурному Ирландскому морю. В голубой дымке он видит очертания холмов солнечной Калифорнии, где не так давно побывал, золотистые, стройные, как свечи сосны, буйную тропическую зелень и розовые лагуны. Он любил странствование и считал, что путешествие — один из величайших соблазнов мира. Увы, чаще ему приходилось совершать их в своем воображении. Вот и сейчас вместе со своими героями он плывет к далекому острову, на котором, собственно, никогда и не был. Впрочем, так ли это? Верно ли, что и сам остров, и его природа — лишь плод фантазии писателя? Если говорить о ландшафте острова Сокровищ, то нетрудно заметить общее у него с калифорнийскими пейзажами. По крайней мере, такое сходство находит мисс Анна Ислер. Она провела на этот счет целое исследование и пришла к выводу, что Стивенсон использовал знакомый ему пейзаж Калифорнии при описании природы своего острова, привнеся тем самым на страницы вымысла личные впечатления, накопленные им во время скитаний. А сам остров? Существовал ли его географический прототип? Когда автор в доме покойной мисс МакГрегор читал главы своей повести об отважных путешественниках и свирепых пиратах, отправившихся в поисках кладок неизвестной земле, вряд ли он точно мог определить координаты острова Сокровищ. Возможно, поэтому мы знаем все об острове, кроме его точного географического положения. «Указывать, где лежит этот остров, — говорит Джим, от имени которого ведется рассказ, — в настоящее время еще невозможно, так как и теперь там хранятся сокровища, которых мы не вывезли оттуда». Эти слова как бы объясняли отсутствие точного адреса, но отнюдь не убавили охоты некоторых особенно доверчивых читателей отыскать засекреченный писателем остров с сокровищами. По описанию, это тропический оазис среди бушующих волн. Но где именно? В каком месте находился экзотический остров, мечта старого морского волка Билли Бонса, одноногого Джона Сильвера, отважного Джима Хокинса и благородного доктора Ливси? Книга ответа на это не дает. Однако, как утверждает молва, Стивенсон изобразил вполне реальную землю. Писатель якобы имел в виду небольшой остров Пинос. Расположенный южнее Кубы, он был открыт Колумбом в 1494 году в числе других клочков земли, разбросанных по Карибскому морю. Здешние острова с тех давних времен служили прибежищем пиратов. Тортуга, Санта-Каталина, Провиденс, Ямайка, Испаньола, Гаити, Невис. Не последнее место в числе этих опорных пиратских баз занимал и Пинос. В его удобной и скрытой гавани можно было спокойно подлатать судно, залечить раны, полученные в абордажных схватках, запастись пресной водой и мясом одичавших коз и свиней. Тут же, вдали от посторонних глаз, обычно делили добычу, о чем свидетельствует в своей книге «Эсквемелин». И нетрудно представить, что часть награбленных ценностей оседала в укромных уголках острова. Пинос видел каравеллы Фрэнсиса Дрейка и Генри Моргана, Рока-бразильца и Иван Хорна, Бартоломео-португальца и Пьера-француза и многих других джентльменов удачи. Отсюда чернознаменные корабли выходили на охоту за галеонами испанского золотого флота, перевозившего в Европу золото и серебро Америки. Флаг с изображением черепа и костей господствовал на морских путях, пересекающих Карибское море, наводил ужас на торговых моряков, заставлял трепетать пассажиров. Словно хищники, покинувшие свое логово, легкие быстрые одномачтовые арки и двухмачтовые бригантины и корветы пиратов преследовали неповоротливые и тихоходные громадины галеоны. Стоило одной из таких посудин с командой до 400 человек отбиться от флотилии, как казалось, неуязвимый для пушечных ядер корабль, их строили из очень прочного филиппинского тика и дерева молаве, легко доставался пиратам. Трудно было противостоять отчаянным головорезам, идущим на абордаж. Добыча оправдывала такой риск. Не тогда ли и выучился попугай Джона Сильвера кричать «Пиастры! Пиастры!», когда на его глазах пиратам сразу достались, шутку сказать, 350 тысяч золотых монет. Со временем в руках пиратов, особенно главарей, скапливались огромные богатства. Вложить их в банк они, естественно, не смели, возить с собой тоже было рискованно. Вот и приходилось прятать сокровища в земле острова Дуба, на Кокосе, в недрах Ротена и Плама, Мона и Амелии. Вполне возможно, что зарыты они и на Пиносе, куда заходили самые знаменитые из рыцарей легкой наживы. Вот почему издавна остров этот, словно магнит, притягивает кладоискателей. Точно, однако, неизвестно о находках в его земле. Зато из прибрежных вод подняли немало золотых слитков и монет, затонувших когда-то здесь испанских галеонов. Считается, что на дне около Пиноса все еще покоится примерно 15 миллионов долларов. Сегодня на Пиносе, в устье небольшой речушки Мальпаис, можно увидеть, как уверяют, останки шхуны, весьма будто бы похожей на ту, которую описал Стивенсон. Корабельный остов, поросший тропическим кустарником, это, можно сказать, один из экспонатов на открытом воздухе здешнего, причем единственного в мире музея, посвященного истории пиратства. Впрочем, слава Пиноса, как географического прототипа стивенсоновского острова сокровищ, оспаривается другим островом. Это право утверждает за собой Рум, один из островков архипелага Лоос, по другую сторону Атлантики, у берегов Африки, около гвинейской столицы. В старину и здесь базировались пираты, кренговали и смолили свои разбойничьи корабли, пережидали преследования, пополняли запасы провианта. Пираты, рассказывают гвинейцы, наведывали сюда еще сравнительно недавно. В конце прошлого века здесь повесили одного из последних знаменитых флебустьеров. Сведения о Руме проникли в Европу и вдохновили Стивенсона. Он где довольно точно описал остров в своей книге, правда, перенес его в другое место океана, утверждают жители Рума. А как же сокровища, спрятанные морскими разбойниками? Их искали, но также безрезультатно. Да ценность острова Рум состоит отнюдь не в сомнительных кладах. Сегодня это туристический центр, место отдыха для гвинейцев и зарубежных гостей. Вера в то, что Стивенсон описал подлинный остров, а значит подлинное и все остальное, со временем породила легенду. Сразу же, едва распродали 5600 экземпляров первого издания «Острова сокровищ», прошел слух, что в книге рассказано о реальных событиях. Естественная, умная достоверность вымышленного сюжета действительно выглядит как реальность, ибо известно, что никогда писатель не выдумывает ничего более прекрасного, чем правда. Уверовав в легенду, читатели и прежде всего всякого рода искатели приключений начали буквально одолевать автора просьбами. Они умоляли, требовали сообщить им истинные координаты острова, ведь там еще оставалась часть невывезенных сокровищ. О том, что и остров, и герои — плод воображения, не желали и слышать. Разве можно было все эти приключения придумать из головы? — удивлялись одни. «Откуда такая осведомленность?» — вопрошали другие. И сами же отвечали. Несомненно, автор являлся непосредственным участником поисков сокровищ. Уж не был ли Стивенсон пиратом? Да что и говорить, не иначе как лично причастен к морскому разбою. Так легенда о Стивенсоне превратилась в дело Стивенсона. Отголоски той сенсации нет-нет, да и дают о себе знать и сегодня. В наши дни миф о темном прошлом Стивенсона попытался возродить некий Роберт Чейзл. Этот литературовед заявил, что Стивенсон отнюдь не то лицо, за которое он выдает себя в опубликованных письмах и дневниках. Он фигура загадочная, даже зловещая на небосклоне европейской литературы. Свое заявление автор подтверждает фактами, якобы разоблачающими вторую жизнь писателя. На вопрос, откуда Стивенсон так хорошо был осведомлен о пиратах, Чейзл, не задумываясь, отвечает: «Из личного опыта». Свое первое знакомство с морскими разбойниками он свел году этак в 1876 в Марселе. Здесь прошел первую школу на контрабандном катере, научился владеть навигационными приборами. Здесь же и принял посвящение, своеобразный обряд, который навеки соединил его с тайным и грязным миром. Однако, вопреки обещанию, Чейзл не приводит ни одного документа, факта, подтверждающего измышления. Его рассуждения – плод чистой фантазии. В этом же духе продолжает он громоздить один вымысел на другой. Еще в конце 70-х годов Стивенсон будто бы оказался на пиратском бриге капитана Файланта, напоминающего негодяя и знаменитого пирата по имени Тич из его романа «Владетель Баллантре». Как и в этом романе, на судне происходит бунт. Во главе мятежных матросов Стивенсон. Захватив власть, он несколько месяцев плавает в районе Антильских островов и Юкатана, занимаясь пиратским промыслом. Матросы беспрекословно подчиняются Джеффри Бонсу, как теперь себя называет Стивенсон. Случайно от Файланта он узнает о том, что на островке в устье реки Ориноко он, Файланд, плавая под флагом известного Дика Бенна, вместе с ним зарыл сокровища на сумму более миллиона долларов. Известие это меняет все планы Стивенсона. С несколькими единомышленниками он бежит с судна, прихватив карту с координатами острова, как вскоре выяснилось, ложными координатами. С этого момента началась для Стивенсона полоса неудач. Его спутники, после того, как под означенными координатами ничего не обнаружили, решили, что Джеффри Бонс их обманывает, замышляя сам захватить всю добычу. Пришлось бежать. С невероятными трудностями Стивенсон добрался до цивилизованной земли и начал обычную, известную всем его биографам, жизнь. Однако с тех пор он постоянно страшился преследований со стороны бывших дружков, особенно одного из них, одноногого Хуана Сильвестро, капитана пиратского судна «Конкорд». Между будущим писателем и этим капитаном существовала тайная переписка. Якобы расшифровав ее, Чейзл и поведал миру о своем открытии. Надо ли говорить, что эти выдумки Чейзла ничего общего не имеют с истиной и рассчитаны лишь на дешевую сенсацию?